Б. Влияние предков. Некоторые сценарии можно проследить вплоть до самых отдаленных предков, и если в семье существует письменная история, как это бывает в королевских семействах и в семьях придворных, то уйти в прошлое можно на тысячи лет. Несомненно, сценарии начали создаваться, когда на Земле появились первые человекоподобные существа, и нет оснований считать, что сцены, диалоги и финалы их сценариев сильно отличались от современных. Несомненно, типичными сценариями являются биографии египетских фараонов, старейшие из известных нам достоверных биографий. Хорошим примером служит история Аменхотепа IV, жившего 3500 лет назад и сменившего свое имя на Эхнатон. Этой переменой он навлек на своих последователей одновременно величие и ненависть остальных. Сценарному аналитику полезно получить информацию об отдаленных предках, но в обычных случаях мы ограничиваемся дедушкой и бабушкой. Хорошо известно и даже вошло в пословицу «влияние дедов и бабушек, живых или даже мертвых, на внуков». Для хорошего сценария поговорка звучит так. Чтобы стать джентльменом, надо кончить 3 колледжа. Первый должен кончить ваш дед, второй – отец, третий – вы сами. А для плохого – яблоко от яблони недалеко падает. Многие дети в раннем возрасте не только подражают предкам, они на самом деле хотели бы стать своими дедом и бабушкой. Это желание не только оказывает сильное воздействие на их сценарий, но во многих случаях приводит к сложным отношениям с родителями. Говорят, американские матери особенно почитают отцов и воспитывают сыновей по примеру деда, а не отца. Самый продуктивный вопрос, который можно задать относительно влияния предков, таков. Какой образ жизни вели ваши дед и бабушка? Ответы на этот вопрос бывают 4 типов. Первый. Гордость. Победитель или принц самым небрежным тоном ответит: «Мои предки были ирландскими королями». Или «Мой прапрадед был главным раввином Люблина». Очевидно, что говорящий это запрограммирован на то, чтобы идти по стопам предков и стать выдающейся личностью. Но если такое утверждение произносится напыщенно или слишком серьезно, говорящий, вероятно, неудачник или лягушка, так как использует своих предков в качестве оправдания своего существования, а сам не удостоен чести следовать им. Если ответ таков: «Мама всегда говорила мне, что мои предки были королями Ирландии, ха-ха». Или «Мама всегда говорила мне, что мой прапрапрадед был главным раввином, ха-ха». За ним обычно скрывается какое-то неблагополучие. Говорящему дано подражать величественным предкам, но только в их слабостях. Такой ответ может означать: «Я пьян, как ирландский король, поэтому я ирландский король, ха-ха». Или «Я беден, как должен быть беден главный раввин Люблина, значит, я главный раввин Люблина, ха-ха». В таких случаях раннее программирование таково: ты происходишь от королей Ирландии, и все они были пьяницами. Или ты происходишь от главного раввина, который был очень беден. Это равносильно директиве «будь таким же, как твой знаменитый предок», с явным добавлением со стороны матери «и пей много, как пьет твой отец». Или «так что не зарабатывай много денег, как не зарабатывает твой отец». Во всех таких случаях предок – это семейный божок, идол, тотем, которому можно подражать тем или иным способом, но которого невозможно превзойти.